Глава 46. Маркуса словно обухом по голове ударили. Что правда? Как будто этот человек перед лицом смерти стал бы рассказывать сказки. На лбу Чарльза Таггарда выступила испарина. Разговор давался ему с большим трудом. Позднее Маркус поймет, что стал свидетелем того, как человек открывал тайну, которую слишком долго носил в себе. Что вам известно о занятиях вашего отца, Маркус? Почти ничего. Я был еще ребенком, когда он умер. Поскольку Таггард выжидательно молчал, он продолжил. Насколько я знаю, под конец отец запатентовал свое изобретение, которое принесло нам много денег. После его смерти. Он осекся, когда ему что-то стало ясно. Денег, без которых я не был бы здесь. Все это приключение, фирма с блоком, всего этого не было бы без этих 2 миллионов евро. Завершил фразу Таггард. Он наблюдал за Маркусом, казалось, зная, что тот спрашивает себя, каким образом это может быть известно. «Человеком, с которым ваш отец заключил договор, был я». «Вы?» Таггард устало улыбнулся. «Признаюсь, я тоже вначале подумал, что за совпадение, когда увидел вашу фотографию в газете и прочитал фамилию. Но, может, случайностей в жизни меньше, чем мы думаем». Маркус подался вперед. «Тогда вы должны знать, что это было за изобретение. Лицо его исказилось. Мы ведь не знаем этого». Таггард кивнул. Казалось, что ему приходится бороться за каждый вдох. «Вы не могли этого знать. Никто не должен был знать. Но все это части одного целого, Маркус. Изобретение, договор, деньги, вторжение в дом и несчастный случай». «Нет», — подумал Маркус, — «нет». «До того, как поступить на службу в ЦРУ, я работал в одной консалтинговой фирме «Евроконтакт». На первый взгляд ничего особенного. Многие выпускники с моего курса попали в отрасль консалтинга. Тогда эта отрасль переживала свои великие времена. Там зарабатывали большие деньги. Правда, и работали для этого невероятно много. Консалтинговые фирмы могли выбирать себе лучшие кадры, так что это было и своего рода отличием. Он с хрипом набрал воздуху в легкие, как правило. «Можешь что-нибудь сделать?» – с тревогой спросил Маркус. «Открыть окно, позвать доктора». Таггард отрицательно покачал головой. «Просто слушайте меня, пока мои легкие еще не схлопнулись. Я должен выговориться. Это единственное, что сейчас важно». Маркус кивнул. «Окей». Итак, Евроконтакт был консалтингом, но только внешне. На самом деле мы работали в тесной связи с Управлением национальной безопасности. Мы занимались промышленным шпионажем. Мы должны были обеспечить в мире приоритет американской экономики, нелегальными методами, если понадобится. Он закашлялся с нехорошим, будто задушенным шумом. Я тогда гордился тем, что участвую в этом. Поначалу я честно думал, что делаю доброе дело. Маркус тревоженно следил, как Таггард вымучивает из себя каждую фразу. «Изобретение моего отца». «Сейчас, не так скоро. Силы еще хватит не только на несколько слов шепотком». Он облизнул пересохшие губы. «Все строилось так. Мы получали информацию из Управления национальной безопасности о том, что в Европе намечается. Вы наверняка знаете, что УБН содержит всемирную систему прослушивания, которая контролирует все телефонные разговоры, факсы, электронные сообщения и так далее. Все, неважно где». Эта система называется Эшелон. В последние годы кое-какая информация об этом просочилась. Должно быть, это колоссальная система. Компьютеры, которые могут распознавать язык и реагировать на сочетание определенных слов. Проникать во все телефонные разговоры. Другие компьютеры расшифровывают зашифрованные данные. ОНБ располагает такими техниками декодировки, которые на десятки лет опережают все, что есть в этом направлении. И так мы получали информацию, если в Европе кто-то изобретал что-то, что могло представлять потенциальную угрозу американским интересам. И тогда в дело включались мы, чтобы устранить эту опасность. Маркус чувствовал, как к горлу подступает горячая волна. «Устраняя того, кто...» «Нет, я был так зачарован этим. Мы были воинами, которые не убивают, но все равно побеждают. Нашим оружием была хитрость, обман и юридические уловки. И деньги, естественно». Он мягко дотронулся до одного места на своей груди, осторожно его погладил. «Ничего», — улыбнулся он, заметив взгляд Маркуса. Потом, казалось, он снова ушел в прошлое. «Тем не менее, попасть к нам в руки удовольствием не было. Мы не убивали, но мы разрушали жизни. Часто достаточно было подкупа или шантажа. Посещение борделя, при котором появлялись компрометирующие снимки, например. При необходимости мы фабриковали компромат, чтобы кто-то потерял работу или доверие своих кредиторов. В нашем распоряжении были лучшие в мире мастерские для подделки документов, понимаете? И мы играли в такую игру, которую наши жертвы не могли просечь. Подкупленные рецензенты, нотариусы, которые лгали под нашим давлением. Мы делали из этого спорт, всему придавая легальный вид, обводя вокруг пальца другую сторону так, что она, ставя подпись под каким-то документом, не знала, какие берет на себя обязательства, от чего отступается и что сдает. Мы называли это экзекуцией. Потом западня захлопывалась. Жестокое пробуждение для другой стороны, что чаще всего означало банкротство. Одним неудачникам больше в ряду горемык, что ходят по инстанциям и жалуются, что их обманули. Ну да, не запретишь же им. А нам доставалось изобретение, разработка, концепция, формула, да мало ли что. И тогда мы перепродавали это какой-нибудь американской фирме, делали хороший бизнес и защищали американский образ жизни от врагов. Веки Маркуса будто жгло огнем. Я всегда считал такие истории бредом сумасшедших. Ну, теории заговора вы знаете. Таггарт прикрыл глаза. Он говорил тихо, и Маркус наклонился над ним, чтобы слышать. Мы тогда боролись против коммунизма, против угнетения и за свободу. И мы, Америка, были в этой борьбе одиноки. Особенно мало надежды было на европейские государства. Мы боялись Европы. Ведь мы были ученые-экономисты, не забывайте об этом. Мы умели считать. Мы видели, каким экономическим гигантом стала Европа. Если мы не позаботимся о том, чтобы США сохранили ведущую роль, то свобода окажется в опасности. Маркус окинул взглядом умиравшего человека и спросил себя, не бессердечно ли будет, если он вновь попытается перевести разговор на своего отца. Таггарт, казалось, прочел его мысли. Он открыл глаза. «Ваш отец, — сказал он, — сопротивлялся и не хотел придерживаться правил игры». Прошлое. Джим Дунан вошел в комнату, словно персонифицированная дурная весть, закрыл за собой дверь и подпер ее спиной. «Чарли, твой Вестерман создает нам проблемы». Чарльз Таггарт, в свои почти 40, самый младший в группе «Южная Германия», юнец, на которого навешивают самые неприятные рутинные дела, рассеянно оторвался от своих бумаг. «Вестерман?» – переспросил он. «Штутгарт, изобретатель». «А что с ним?» «Он грозит разоблачениями в прессе». Чарльз потер глаза. «Этого он не может сделать. Параграф 32 договора. Если он откроет рот, пойдут штрафные санкции. Это его разорит». «Похоже, ему плевать на это. Яйцеголовые переслали нам несколько записей его телефонных разговоров. Судя по ним, Вестерман уже что-то готовит». «Фак», – выругался Чарльз Таггарт. «Может, это была не лучшая идея – разлучить его с адвокатом. Тот хотя бы объяснил ему, в какое дерьмо он сейчас вляпается». «Шеф решил ввести в дело команду Микадо. План уже есть. Они прибудут нынче вечером». «Ну? А, ну хорошо». Команда Микадо предназначалась для самых щекотливых случаев. Точно как в одноименной игре, они специализировались на устранении нежелательного элемента так, чтобы целое не пошатнулось. Излюбленной стратегией при этом было так скомпрометировать клиента, что ему уже никто не верил. Примечание. Цель настольной игры Микадо – собрать как можно больше деревянных палочек, не сдвигая с места другие палочки. Правда, непонятно было, как они хотят осуществить это с Альфредом Вестерманом. Тот был одержимым. Кроме его изобретений, у него практически не было пороков. Посади ему на колени голую женщину, и он ни на минуту не забудет про свои формулы. «А я в их плане тоже задействован?» Джим кивнул. «Ты позвонишь Вестерману, скажешь, что все это было недоразумением, и попросишь его завтра вечером приехать в Карлсруэ, в ресторан Оберландштубен. Столик на троих уже заказан. Скажи ему, что вы встретитесь там с гендиректором одной американской фирмы, которая хочет наладить производство его изобретения и распространить его по всему миру». «Окей». Итак, ход игры менялся. Предполагался большой спектакль. Гендиректором, естественно, будет человек из команды Микадо, который наобещает этому штутгартскому изобретателю саму небесную синь. Во сколько? В 9 вечера. В 21, как они здесь говорят. Настоящее. Ваш отец был пунктуален. С трудом рассказывал Таггарт. Но недоверчив. И потом человек из Микадо так и не явился. Я пытался его задержать, убежденный, что здесь какая-то неувязка. Я звонил по телефону, но ни до кого из остальных не дозвонился. В конце концов, у вашего отца лопнуло терпение, и он уехал. «И нарвался на свою смерть», — сказал Маркус с тяжелым чувством. «Да, и нарвался на свою смерть. Я узнал об этом лишь на другой день. Как оказалось, человек из Микадо побывал там, но только для того, чтобы спуститься в подземный гараж ресторана и сделать кое-что с машиной вашего отца. Не знаю точно, что он сделал. Но уж наверняка не что-нибудь простое, наподобие перерезанных тормозных шлангов, поскольку полиция бы это обнаружила. Если Микада что-то делали, это был хай-тек. Авария была спланирована с точностью до плюс-минус 10 метров. А другая группа взломала лабораторию. Да. Маркус уткнулся локтями в колени, сцепил пальцы и смотрел на бывшего агента ЦРУ и бойца промышленного шпионажа, стоящего на страже экономических интересов США. И ради чего все это? Что же такого изобрел мой отец? Так раздохнул. Хотел бы я сказать вам это, но я никогда в глаза не видел этих бумаг. Такое у нас было предписание, понимаете? Мы не должны были впадать в соблазн затевать собственный гешефт на том, что закулисные эксперты считали самыми горячими изобретениями. Речь шла о способе, насколько я помню, который ваш отец называл астракцией. Астракция? Такого слова ему не приходилось слышать. На сообщении экспертной группы стояли три звезды. Это означало высшую важность. Маркус размышлял. Мой брат рассказывал однажды, что наш отец был убежден, будто это изобретение совершит революцию в мировой экономике. Без сомнения, нехваткой самоуверенности ваш отец не страдал. Правда, это свойство самое распространенное среди изобретателей. А что стало с этими бумагами? Маркус, проникновенно сказал Таггарт, вы здесь не в романе Майкла Крайтона. Что бы там ни изобрел ваш отец, все равно это не спасет мир. Вы просто так мне это говорите. Таггарт хрипло вздохнул. Насколько я припоминаю, документы были переправлены в некий Farsight Institute в Crooked River Pass, Орегон. Что они там с ними сделали, мне неизвестно. Таких вещей мы никогда не знали. Орегон, штат, граничащий с Айдахо. Еще полгода назад это было бы совсем рядом. А теперь эти документы могли бы с таким же успехом лежать на обратной стороне Луны. Так вот, значит, как оно было. С горечью констатировал Маркус. После этого я ушел из Евроконтакт. Началась бумажная работа в ЦРУ, как я вам уже говорил. Но все эти годы меня тяготило, что я оказался участником сговора убийц. Я оказался не таким уж пройдохой, как сам о себе думал. Голос Таггарта звучал все тише. Силы, казалось, окончательно покидали его. Я хотел загладить эту вину перед вами, Маркус, поэтому не упускал вас из виду. После вашей аварии я позаботился о том, чтобы ваш брат беспрепятственно вывез вас из страны. Я думал, может, хоть таким образом мне засчется мой грех. Он закрыл глаза, задышал с булькающими хрипами. «Как вы думаете, Маркус?» Маркус злотнул, вспомнил минувшие недели, вечера. Мужские разговоры, в принципе, незначительные, о пустяках, а с другой стороны... «Конечно», — сказал он, — «конечно, зачтется». Если бы он мог найти слова, он бы сказал умирающему, как благодарен ему, и что он прощает его. Таггар снова с трудом разомкнул глаза, с усилием поднял руку и жестом подозвал его к себе. От него пахло смертью. Голос был еле слышен. «Я должен сказать вам кое-что еще, Маркус». Когда Маркус вышел и тихо прикрыл за собой дверь, преподобный все еще стоял в коридоре. Не человек, а мрачная гора в опустившихся сумерках. «Как он там?» – спросил. Он сказал, что теперь хочет уснуть. Преподобный кивнул. «Хорошо, вы слишком долго пробыли у него. Это его наверняка утомило. Он не хотел отпустить меня раньше». Установилась тишина, которая давила на уши. «Может быть, он больше не проснется», – сказал преподобный Смол. Казалось, он вслушивался в себя. «Бог теперь позаботится о нем». Маркус молчал. Он уже скорбел о человеке, который спас ему жизнь, который принял его и делил с ним свой хлеб, в истинном смысле этого слова. «Идемте», — Смол указал ему на входную дверь. Они вышли наружу. Там уже стемнело. Маркус почти осязал эту темноту. День пролетел, как один час. На пороге Смол положил ему на плечо свою тяжелую ладонь. «А теперь идите к себе». Его рука весила тонну. «Это не я», — сказал Маркус, — «с вашей дочерью, я имею в виду». «Я знаю», — сказал преподобный. «Ребекка не могла меня долго обманывать, хотя, к сожалению, и пыталась это делать». Он посмотрел на Маркуса сверху вниз. «Но вы посягнули на продовольственные запасы общины. Это не может остаться безнаказанным». Он отпустил его. «Мы оставим это дело, пока не свершится судьба Чарльза Таггарта. После этого мы устроим судебное заседание и вынесем вам приговор, как это предусмотрено нашими законами. А до того я налагаю на вас домашний арест. Сейчас вы отправитесь в дом Чарльза и останетесь там, пока за вами не придут». Лес обступил деревню, черный и молчаливый, и выглядел более неприступной крепостной стеной, чем когда бы то ни было. Маркус почувствовал, как на его сухие глаза наконец навернулись слезы. «Тогда я пошел», — сказал он. Слезы никак не хотели пролиться. Может, потому что он не знал, кого же ему оплакивать. Своего отца, Таггарта, самого себя. Когда опустилась ночь, он сидел за кухонным столом и прислушивался к боли, которая ворочалась у него в груди. Всплывали картинки и воспоминания, стопка журнала Life, которую в детстве он нашел на свалке, журналы большого формата с огромными фотографиями умопомрачительных ландшафтов и городских силуэтов, в мечты о которых он пускался. Настоящее сокровище из 50-х годов, полный, хорошо сохранившийся комплект за несколько лет. У одного из школьных друзей он наткнулся на старые журналы Reader's Digest, выпросил их и проглотил залпом. В гнетущей атмосфере родительского дома, отягощенной непрерывным ожиданием грядущего конца света, экологической катастрофы и предстоящего крушения, эти журналы были его убежищем, его спасательной шлюпкой, Ноевым ковчегом его души. Можно сказать, он держался на плаву только благодаря журнальным историям, которые рассказывали, как людям при помощи ума и способностей удавалось преодолеть все преграды и справиться с трудностями. Это вселяло в него надежду, что люди могут выбиться из посудомойщиков в миллионеры, из чистильщиков обуви в промышленники, из мальчиков на побегушках в сенаторы. Так Америка стала для него идеалом свободы и уверенности. Страна, где можно помериться силой с миром и реализовать свои возможности. Не все возможности, как это зачастую упрощенно говорят. Этого он никогда не ожидал. Однако в себя он всегда верил. Он верил, что если достаточно страстно о чем-то мечтать, эта мечта сама даст тебе силы ее осуществить. Вот что он вычитал из всех этих статей, историй, биографий. Этот нектар питал его. Благодаря ему он внутренне освобождался от страха, который владел его отцом, да и всей Германии после войны. Чтобы вдобавок к внутренней свободе обрести внешнюю, он не видел другого пути, кроме как уехать в Америку. Только там, он считал, человеку дается свобода победить или потерпеть поражение. Там, он считал, нет страха, который сводит все усилия на нет. И вот теперь это. Исповедь жизни человека, который считал, что защищает Америку и свои идеалы, предавая их. Который поддался одному из коллективных страхов, веря при этом, что спасает свободу. Из-за этого погиб отец. И вместе с ним погибло изобретение, которое, возможно, стало бы революционным. Может, об этом-то он и скорбел? Об утрате мечты. К 11 часам свеча догорела. Он погасил ее, взял карманный фонарь и принялся за дело. «Эх вы!» – шепнул ему на ухо среди прочего Таггарт. «Вам нужно дизельное топливо? Котельный мазут – то же самое. В моем доме мазутное отопление, вы это помните? Конечно, котел пуст, но лишь для отопительной системы. Его пополняют, когда в нем еще остается десятая часть. Вы этого не знали? Его нельзя опустошать совсем, потому что десятая часть – это отстой, полный взвеси и примесей. Мой котел засорился, после этого я его отключил. Но последняя десятая часть все еще в баке. Добрых 30 галлонов навскидку. Вам нужно только слить его и отфильтровать». Мазутный бак стоял в дальнем конце гаража. Без особых мер предосторожностей, за исключением того, что он был отнесен как можно дальше от жилой зоны. Внизу находился сливной кран. Маркус собрал с полок все бумажные фильтры для кофе, какие нашел, и отправился к баку. То была кропотливая работа. Слить в кастрюлю пол-литра мазута, потом просадить через фильтр в канистру. Когда фильтр забьется черной зернистой грязью, выбросить его, вставить новый и так далее. Вначале он чувствовал вонь, потом чувствительность притупилась. Часа в 4 утра его машина была заправлена, а в багажнике стояли еще две полные канистры. Он упаковал свою сумку, прихватил и грязное белье, все деньги, какие нашел, и запас продуктов. Кое-что из инструментов. Немного, чтобы не нагружать машину. Груз стоил топлива. Напоследок он забрал и записные книжки Блока, которые со времени его прибытия так и валялись на стопке старых газет, собирая пыль. Пусть они ничего не стоят, но ведь ради них он сюда и приехал. Так он, по крайней мере, говорил себе когда-то. Теперь он уже и не знал, зачем провел здесь всю зиму. Знал только, что надо жить дальше. И вот он открыл гараж, тихо-тихо, бесконечно осторожно. Ночь хоть и была в этот час самая глубокая, зато и звуки разносились далеко. Тишина. Ни души. Тревоги никто не поднял. Маркус подошел к машине. Внутреннее освещение салона он предусмотрительно отключил и дверцу открыл заранее. И теперь, усевшись, он не захлопнул дверцу, а лишь притянул ее, взялся за ключ зажигания, включил аккумулятор. «Сейчас. Ну заведись. С полоборота». Кому он обращал эту просьбу? Не к богу преподобного Смола, это уж точно. Маркус повернул ключ, стартер взвыл как сирена, и мотор схватился. Газ. Поехал наугад, без света, лишь бы разогнаться, чтобы они уже не смогли его остановить. Но никто и не пытался. Маркус включил стояночный свет, нашел направление и поехал наугад, прочь из деревни Берри Хэнс Крик, в лес, до самой дороги, где он включил фары и нажал на газ.